Спенсер Джонсон. «Где мой сыр?» Текст читают Андрей Крупник и Денис Гармаш. История сказки от доктора Кеннета Бланшера. С радостью сообщаю вам, дорогой читатель, что книга об истории «Где мой сыр?» закончена и стала доступной. Мы можем с ней ознакомиться и предложить своим друзьям, сотрудникам, коллегам и единомышленникам. Этой минуты я ждал с тех пор, когда несколько лет тому назад услышал эту прекрасную историю от Спенсера Джонсона. Это случилось еще до нашей совместной работы над разными книгами. Признаюсь, я часто вспоминал, какая умная история и сколько полезного из нее можно извлечь. «Где мой сыр?» — это история о событиях, произошедших в некоем лабиринте, когда четыре интересных персонажа искали кусочек сыра. Этот кусочек сыра символизирует все, к чему человек стремится всю жизнь. Хорошая работа, деньги, свой дом, свобода, здоровье, признание, душевный покой и даже развлечения, искусство, музыка, спорт, путешествия. У каждого человека свои представления о том, какие ценности символизирует сыр, почему и старается его найти, веря в то, что будет счастлив. Когда добиваемся его, очень скоро привыкаем, привязываемся к нему. А потеряв, паникуем, теряемся, воспринимаем утрату как удар судьбы. События происходят в воображаемом лабиринте, который может символизировать среду нашей деятельности или место проживания, личные или общественные взаимоотношения, которыми мы дорожим, или просто всю нашу жизнь. Бывая в различных точках земного шара, общаясь с друзьями и знакомыми, я рассказываю эту историю и часто слышу потом, как она изменила их жизнь. Верите или нет, но эта маленькая сказка спасла не одну карьеру, не один брак, не одну жизнь. Такой случай произошел с комментатором телевидения SBC Чарли Джонсом. Он чистосердечно признавал, что жизнью обязан этой истории. Конечно, профессия Чарли кажется необычной, но извлеченные уроки могут быть использованы любым человеком. Чарли успешно вел передачи с легкоатлетических соревнований нескольких Олимпийских игр, когда со справедливым возмущением узнал от своего руководства, что на следующих соревнованиях его переводят на репортажи по плаванию и прыжкам в воду. Чарли решил, что его недооценивают, и, не стесняясь в выражениях, высказал свое мнение по этому поводу. Конечно, его раздражение отразилось на его работе. В это время ему в руки попала книжка «Где мой сыр?». Позже он расскажет, как смеялся над своим недовольством и как изменилось его понимание создавшейся ситуации. Просто кто-то украл его кусок сыра. Пришлось приспосабливаться к новым условиям. Изучив тонкости этих новых для него видов спорта, он почувствовал удовлетворение от незнакомой доселе сферы деятельности. Вскоре руководство оценило его старания на новой должности и поощрило его повышением. Успехи в работе, в конце концов, привели Чарли Джонса в профессиональный спорт, в американский футбол, где он со временем был признан одним из лучших комментаторов всех времен. Это только один из случаев, в котором маленькая сказка о кусочке сыра благоприятно повлияла на человека, от его успехов в работе до личной жизни. Я настолько уверен в пользе этой книги, что после выхода в свет закупил по экземпляру каждому из сотрудников своей фирмы. А их ни много ни мало 200 человек. Почему я это сделал? Да потому что каждая маломальски уважающая себя фирма, в том числе и наша, стремящаяся не только твердо стоять на ногах, но и достойно выдерживать конкуренцию, вынуждена меняться. Хотя бы для того, чтобы кто-то не унес наш кусок сыра. Если раньше мы мечтали о добросовестных, преданных сотрудниках, то сегодня нуждаемся в гибких, правильно и своевременно реагирующих на радикальные перемены работниках, которые не становятся заложниками привычного порядка вещей. Мы понимаем, что неожиданно грянувшие перемены могут сопровождаться стрессом. Именно поэтому полезно все изменения воспринимать в свете понимания истории о куске сыра. Когда я рассказываю людям об этой истории, и они ее читают, я вижу, как рассеивается накопившаяся в них отрицательная энергия. Не раз я получал слова благодарности от работников разных отделов фирмы. книга помогла им преодолеть трудности, связанные с переменами в компании. Утверждаю, что хотя чтение или прослушивание книги занимает мало времени, она окажет на вас самое благотворное влияние. Книга состоит из трех частей. Первая, «Встреча в Чикаго», рассказывает о встрече выпускников одной школы, на которой бывшие соученики делятся мыслями о своей жизни и переменах в ней. Вторая, собственно, сам рассказ «Где мой сыр?». И, наконец, третья, «Обсуждение», где участники встречи делятся впечатлениями и говорят о том, как собираются использовать информацию из книги в работе и личной жизни. Из этой части внимательный читатель может извлечь много полезного, использовав мнения, выводы, умозаключения участников встречи в своих конкретных ситуациях. Смею надеяться, что, перечитывая эту книжечку вновь и вновь, так поступал и я, читатель каждый раз найдет что-нибудь новое, полезное, содержательное, способствующее успеху. Надеюсь, что, познакомившись с этой прекрасной и умной сказкой, вы, дорогой слушатель, получите удовольствие. Желаю всего хорошего. И не забывайте, секрет успеха в поисках своего куска сыра. В постоянном поиске на протяжении всей жизни. Кеннет Бланшер, Сан-Диего, 1998 год.